Наверное, я не права. Новый этап, новые роли. Так быстро время прошло. Пусть так, и ты мое море. Ты уезжаешь опять надолго. Я не подам вида, как больно. Собой заполню твою пустоту. Я твое море, и я тебя жду. Континентами, океанами я буду рядом, поверь мне, прошу. Верь мне, прошу. Расстояниями, километрами мы будем вместе, поверь, я не вру. Верь, я не вру. Новая жизнь так непривычна. Нам друг без друга катастрофично. Разъезды и работы, все силы взять высоты. Мы расстаемся опять надолго. Я не подам вида, как больно. Ты заполняешь мою пустоту. И знаешь сам, как я тебя жду. Континентами, океанами я буду рядом, поверь мне, прошу. Верь мне, прошу. Расстояниями, километрами мы будем вместе, поверь, я не вру. Верь, я не вру. Говори мне, говори мне, говори, говори. Посмотри в мои глаза и удани. Ты моё, ты моё море. Континентами, океанами я буду рядом, поверь мне, прошу. Верь мне, прошу. Расстояниями, километрами мы будем вместе, поверь, я не вру. Я жду.